Система Эпсилон Эридана. Станция Вавилон 5. Открытый благотворительный прием Центавра по поводу смены правящей династии. Признаться честно, Вир, я не ожидал, что Центавр организует что-то подобное. Мы любим увеселение и праздное времяпрепровождение, капитан Шеридан, но, пожалуй, я тоже не предполагал такого размаха и в такое тревожное время. Может, оно и правильно. Хотя, скажу честно, репутация в Галактии у Центавра сейчас не самая лучшая. Я давно не слышал о Молларе, что он планирует делать в данных обстоятельствах. Сейчас на Центавре Прайм идет борьба между группировками и их кандидатами на трон. Ланда отослал меня сразу после гибели регента, так как хотел быть уверенным, что случись ему проиграть, то у него будет куда отступить и что меня не достанут дворцовые интриги. Весьма предусмотрительно с его стороны, и никто не сможет обвинить тебя в поддержке кого бы то ни было из соперников. Сегодня ваши повара в ударе, и могу сказать, что подобное застолье обошлось весьма недешево. Так это что за блюдо? Я еще не встречал у вас ничего подобного. Честно говоря, я и сам в недоумении. Мне сказали, что это очень старое блюдо, которое готовят только по очень особым рецептам и из крайне редких ингредиентов. О, очень интересно, и как оно называется? В переводе на земной язык — императорское фондю. По описанию необходимо макать тонкие полоски мяса в кипящий на открытом огне бульон. Хаэм, судя по консистенции, это что-то весьма сытное и тяжелое. Повара говорят, что это блюдо продлевает жизнь и улучшает здоровье. Ингредиенты к блюду доставлены прямо с Центавра Прайм. Гарибальди и Шеридан. Довольно неплохо, а что ты скажешь, шеф? Очень необычный вкус. Джон, никак не могу понять, что это за мясо, маринад перебивает. Но на вкус очень даже ничего. Не знаю, как насчет долголетия и прочего, но получилось удачно. Жаль, что это последний наш прием, на котором мы сможем на халяву поесть всяких деликатесов. Дальше нас ждет корабельная баланда и сухпайки. Ланда мертв, Талия, но об этом пока знают только пятеро. Рефа в данный момент сидит тихо и ждет нашего сигнала, когда он сможет выступить открыто и уничтожить дом Моллари. Благодаря нашим действиям против Шеридана Кларк смог продержаться до начала 2262 года, а действия марионеток Варлана наоборот усилились, и атака на Центавр Прайм случилась не в августе, а уже в конце января. В данный момент Шеридан пытается придумать, как ему вывести из строя последние лояльные Кларку силы, без использования модернизированных тенями телепатов. Ваша задача — атаковать инопланетные силы Шеридана, когда он наконец разберется с последними защитниками или в процессе этого. А если Кларк все равно включит режим выжженной земли? Джулия Мусанти получила весьма точные инструкции, но если она вдруг не сможет убедить Кларка, или еще что-то случится, то атакуйте платформы самостоятельно, координаты и параметры орбит вам уже загрузили в память корабля. Я поняла. Солнечная система, орбита Марса, флот капитана Шеридана, армия света. Коды доставлены, капитан. Дадим им минут 20 на загрузку и атакуем. Орбита Марса. Генерал, фиксирую множественную активацию врат гиперперехода. Это корабли изменников. Как я и говорил вам, капитан, атака наземных баз была уловкой. Боевая тревога. Все по местам. Провожу сканирование. Около половины кораблей инопланетной постройки, в основном минбарцы, но хватает кораблей и прочих рас. Что же ты задумал, Джон? Генерал, не обращайте внимания, просто мысли вслух. Всем кораблям готовность открыть огонь по моей команде. Генерал, сообщение по открытому каналу. Тем временем вне плоскости эклиптики, солнечная система, эскадра теней. Это капитан Джон Шеридан. Нас уполномочило прийти сюда межпланетное сообщество. Межпланетное сообщество, МАЭС, единение, которое более не может безучастно смотреть, как один из их союзников опускается в пучину тьмы и отчаяния. И поэтому ты решил утопить их в крови? Мы пришли от имени тысяч граждан, уничтоженных действующей администрацией. А сколько лично ты убил солдат и офицеров верных присяге? Один дестроер класса Омега — это не меньше 1200 человек экипажа. Сколько таких было уничтожено за последний год? 5? 10? 20? А с начала кампании против Кларка? Тьфу! Двуличный лжец. Талия Винтерс очень нервничала и поэтому пыталась убедить себя, что является настоящей защитницей интересов Земли. Этот синхронный диалог позволял ей накрутить себя, чтобы в ответственный момент не сплоховать. Земля, президентский дворец. Джулия Мусанти, напряженно наблюдавшая через скрытую камеру за продвижением сенатора с боевиками в плотной коробочке построения, приблизила к себе микрофон древней гарнитуры. Грег, они идут. Их не меньше 8 человек. Да, теперь я готов. Во славу человечества. Искашенный помехами голос бывшего связного ночной стражи Вайлона 5 заставил Джулию поморщиться, но выбора у нее не было и приходилось использовать устройства, изготовленные на заре атомной эры, когда человечество только-только вышло в космос на примитивных химических ракетах. Грег, с которым она разговаривала, был вооружен точно таким же древним оружием. Экспозиция экспонатов, которую она смогла протащить, не вызвав большого подозрения под предлогом преемственности развития оружейной мысли, не содержала никакого работающего ручного оружия, и сейчас Грег под воздействием боевых стимуляторов теней удерживает авиационную скорострельную пушку, снятую с неудачного проекта многофункционального истребителя. Пушка не предназначена для стрельбы с рук или со станков и управляется электронным образом, не имея ни малейшего подобия рукояток с курками или чего-то схожего. Это было бы проблемой в те годы, но сейчас современная карманная электроника легко может эмулировать команды с пульта управления древнего самолта. Значительно сложнее будет удержать это скорострельное орудие на линии прицеливания, так как темп стрельбы был таков, что имеющихся 100 снарядов хватило бы не более чем на 1,5 секунды постоянного огня. С уверенной улыбкой сенатор двигалась в направлении кабинета выскочки Кларка, который так не вовремя начал проверку лояльности, что, впрочем, ему ничем не помогло в противостоянии с теми, кто в действительности управляет планетой. Вот уже как третий день система наблюдения в Белом доме показывает только рандомно генерируемые передвижения персонала и группу вооруженных гвардейцев возле кабинета президента Кларка. Никто из дежурных на наблюдательном посту не видит. Гдадах, оглушительный, в замкнутом пространстве, грохот стрельбы авиационной пушки не успел дойти до сознания сенатора, прежде чем один из снарядов, пройдя через двери одного из закрытых кабинетов, разворотил ей заднюю часть черепа, зацепив его по касательной. Сенатору повезло больше прочих, и она умерла, мгновенно ничего не поняв. Остальные словили 25-миллиметровые снаряды своими конечностями или телами, а особо везучие успели прочувствовать всю гамму ощущений от оторванных частей тела или полуметровых дыр на месте живота. Их убийца также не избежал приятных ощущений, когда пытался вколоть себе нейтрализатор боевого когтя со сломанными руками и порванными мышцами. Возможно, будь он стандартным громилой-здоровяком из планетарной пехоты, то последствия были бы для него значительно менее печальными, и закрытых переломов он мог бы избежать. Орбита Марса, соединение лоялистов под командованием генерала Роберта Левкорта. Всем кораблям, открыть огонь. В чем дело? Орудия пришли в движение, но не стреляют по кораблям противника. Как такое может быть? Мы же обновили сигналы распознавания, и я сам вижу на экране, что они помечены как враждебные цели. Пространство озарили вспышки автоматических турелей с плазменными орудиями, обстреливающими союзные корабли. Дестроер вздрогнул, и пошатнувшийся генерал затребовал объяснений. Что, черт побери, происходит? Немедленно прекратить огонь по своим кораблям. Генерал, это хакерская атака. Коды распознавания были подменены, и последнее обновление системы главного компьютера изменило отображение знаков свой-чужой с красного на зеленый и наоборот. Мы можем перейти на ручное управление. Оно заблокировано, генерал. Мы можем откатить обновление и попробовать еще раз, но враги все равно будут отображаться как союзные цели. Действуйте, пока нас тут всех не перебили или пока мы сами себя не перестреляли. Ваш код авторизации, генерал. Агамемнон, флагман армии света. Они прекратили огонь, капитан. Старик быстро соображает, так что не будем терять время. Огонь из всех орудий. Старайтесь вывести из строя их вооружение и двигатели. Пока они неподвижны, мы можем позволить себе быть милосердными. Капитан, входящие сообщения по открытому каналу, источник расположен над нами. Давно не виделись, Джон. Готова поспорить, что ты не ожидал меня встретить. Не буду надолго отвлекать тебя от разборки со своим учителем, но я решила, что с твоей стороны толпой друзей избить противника до полусмерти, а потом благородно отказаться от их помощи будет несколько односторонне. Так что теперь они не будут пассивными наблюдателями и получат свою порцию веселья. Фиксирую приближение множественных целей, провожу сканирование конфигурации, неизвестно, вероятно, это дроны или ракеты, перегрузки слишком велики для пилотируемых аппаратов такого размера. Кораблям Лиги тревога. Разворачиваем порядки на отражение новой угрозы? Нет. Если мы сейчас не выведем корабли старика из игры сейчас, то потери будут огромные, и мы окажемся зажаты как между молотом и наковальней. Глава 14. Рожденные в тенях. 41-е тысячелетие, Год 986 Империум человечества, город Улей. Молодая женщина бежала, оглядываясь на преследующих ее представителей закона. Своими руками она прижимала к груди недавно рожденного ребенка, чей отец уже погиб, покупая ей время на побег. Подорванные после родов силы были на исходе, и выбрав подходящий закоулок, она свернула в него и попыталась спрятаться в кучах мусора, молясь о том, чтобы ребенок не выдал их своим криком. Через несколько минут мимо закутка с кучей мусора стремительно промчались несколько представителей местного отделения Adeptus Arbitris, полицейских сил с широкими полномочиями и большими возможностями по отношению к гражданскому населению. Женщина тихо выдохнула и принялась выбираться из спрятавшей ее кучи. Очень скоро преследователи поймут, что она их обманула, и вернутся, обыскивая все подозрительные места, могущие послужить укрытием. Оставаться на месте было нельзя. Отряхнувшись в попыхах от налипшего мусора, она сделала шаг наружу из своего закутка, развернувшись в направлении пропущенного перехода на более низкие уровни города, и тут же уткнулась в терпеливо дожидавшегося ее третьего арбитра, про которого она совсем забыла. Глумливая ухмылка исказила губы представителя закона, и, переложив силовую булаву из одной руки в другую, арбитр промолвил: «Хо-ха, кто же это тут у нас? А, эй, парни, я, кажется, нашел». Возглас этого полицейского прервался, когда он обнаружил, что под обычной повязкой на голове еретички скрывается не банальная рана на голове, а ужасный третий глаз навис на билете. Слепой и ничего не видящий в обычное время смотрел на него, и прореха в самой ткани мироздания, ведущая то ли прямо в варп, то ли еще куда-то далеко за грань обыденного, в очередной раз стала причиной гибели живого существа по глупости встретившего взгляд проклятого ока. Никто из простых смертных не способен пережить взгляд навигатора, и данный арбитр не был исключением из этого правила. Его душа тут же рассталась со своим телом и в жуткой агонии исчезла в неизвестном направлении. Последствия такого действа на корабле всегда были катастрофичны, но порой у нее не было выхода, или просто так складывались события. Сейчас же преследователи были практически в двух шагах, а ей нужен был отдых после родов и время придумать, как быть дальше и что делать с тем фактом, что ее ищет не только планетарная полиция по указанию Инквизиции, но и космодесантники Хаоса. Так что, внезапно натолкнувшись на этого расхлябанного стража порядка Октавия, урожденная Эвридика Мирвалион, не медлила ни мгновения и открыла око, затянутое пленкой цвета скисшего молока. Арбитр пошатнулся и рухнул замертво, прогремев своими доспехами и оружием по полу этого малоиспользуемого прохода к основному узлу перехода между уровнями города. Октавия переложила ребенка в левую руку и правой подняла покатившуюся силовую булаву. Несколько неловких ударов, и неприкрытое лицо арбитра превращается в кашу из переломанных костей, ошметков хрящей, обрывков кожи и осколков зубов. Это слегка затруднит определение причины смерти, и ее не будут искать как представителя касты навигаторов еще некоторое время. Нижний уровень, крепость Виндикаторов, офис оперативного планирования спецопераций. Миледи Инквизитор, боюсь, мы потеряли ее след. Представитель Инквизиции с раздражением посмотрела на полицейского чиновника, отчитывающегося за провал своих людей. Как это произошло? У нее оказались сообщники, и они устроили засаду на отряд арбитров, отправленных на поимку. С громким стуком агент Инквизиции поставила чашку с горячим напитком на стол перед собой, и если бы половина содержимого не была уже выпита, то дорогостоящая жидкость обязательно бы пролилась на стол. Вы понимаете, что именно вы сейчас сказали? А.М., готова поспорить на свою руку, утраченную в бою с демоническим принцем, что вы не имеете ни малейшего представления, что я должна сделать после таких известий. И нет, можете не отшатываться, я вовсе не планирую делать что-то с вами за эти скорбные новости. Однако я буду вынуждена сообщить губернатору, что в его владениях свила свое гнездо ячейка еретиков, и начать полноценное расследование обстоятельств пропажи объекта поиска из-под носа арбитров и выявить всех возможных участников, а в особых случаях запросить проведение экстерминатуса силами Adeptus Astartes, если ересь захватила слишком многих в этом захолустном мире. На ваше счастье, я прекрасно отдаю себе отчет не только в степени некомпетентности и коррупции ваших подчиненных и вас самих, но и обладаю возможностью прозревать грядущее и знаю, каким идиотским образом погиб этот патруль. Я не просто так выбрала ваше подразделение, я целенаправленно выбрала наименее способных и ответственных, чтобы вы могли заслужить прощение перед светом императора и исполнить эту простую миссию, экономя мне силы и нервы, потребные для других более важных задач. Отправляйте людей в Подулье, Городицев, У вас есть ровно 5 часов на захват цели, и это ваш последний шанс на исправление. Когда лейтенант вышел из помещения, Митайшин прикрыла глаза и потянулась разумом к Зосахалу, мастеру когтя. Повелитель ночи быстро откликнулся на ее осторожное касание, и она тут же провалилась вглубь его разума. Я убила 2 арбитров, и она смогла сбежать в Подулье. Хорошо, теперь я смогу действовать более активно. Живодер уже проник на средний уровень. Он слишком медлит, мне это не нравится, я бы предпочел решить все одним ударом. Мне атаковать его, или указать на его текущее местоположение арбитрам? Пока нет, он должен сам спуститься в Нижний город. Покажи мне, где она. Отринувшая свет императора Мита давно переросла свой официальный ранг и по праву могла считать себя альфа-псайкером с уклоном в прорицание. Настроившись на глаз грядущего, она уловила одну из теней и, поймав ее за кончик, словно рыбак мелкую рыбешку за хвост, выплеснула образ вовне по ментальной связи. Поняв, что общение на этом закончено, она также осторожно рассоединилась с разумом Зосахала. Головная боль молоточками застучала в висках молодой еретички, но Мита даже не поморщилась и, ничем себя не выдавая, для сторонних наблюдателей, продолжила дегустацию местных изысков. Сагиттариус Абазатини, первый прорыв в исследованиях, случившийся после прибытия родственников, достаточно быстро угас. Причем основная проблема оказалась связана вовсе не с пустотными щитами и генераторами поля Геллера, а с реверс-инжинирингом лучевых пушек, захваченных в других мирах, не тех, что были установлены на ракетоторпеды, а тех, что были размещены в задней части склада. Судя по осколкам памяти, именно подобным оружием были вооружены корабли расы, у которой мы угнали жнеца, но еще хуже обстоят дела с кинетическими орудиями. Скорость полета снаряда там меньше, чем на рейлганах, которые я могу поставить прямо сейчас или в плазменных орудиях, что уже с успехом применял против кораблей Империума, но при попадании в цель, защищенную силовыми полями любого вида, по корпусу корабля проходит непонятно как возникающая деформация, и даже неважно, пробито собственно защитное поле или нет. Как такое вообще возможно для простого куска железа, абсолютно непонятно. Зарядом для этих пушек служит самое обычное железо Фе из таблицы Менделеева, легко поддающиеся любым манипуляциям. Попытки разобрать нанороботами эти пушки ни к чему не привели, абсолютно одинаковая на атомарном уровне пушка хоть и стреляет, но снаряды по непонятной причине летят еще медленнее, и соответственно никакого особого эффекта при обстреле также не возникает. Если бы можно было держать это орудие постоянно включенным, то со временем нам бы, конечно, удалось зацепить, что там собственно происходит при выстреле, но значительное энергопотребление и невозможность полностью блокировать пост воздействия огромной разрушительной силы на стены станции вынуждают искать иные пути, с которыми и получился затык. Единственное, что мне пришло в голову, это запись информации на более глубоком, чем мы привыкли, субатомном уровне, или дополнительная конструкция вообще не связана с видимым обликом орудия, а является каким-то завихрением пространства или подпространства, которая не обнаруживается стандартными способами, но которая привязана к структурной целостности орудия, как к якорю. Итого пришлось выделить отдельную группу из сородичей исследователей, которые стали разбираться с тем, как мы вообще получаем информацию от нанороботов и как они сами ее собирают, ну и соответственно, почему так выходит, что они этой надстройки не видят, хотя она явно присутствует. Даже если ничего не получится с пушками, при заходе с этой стороны, то мы все равно улучшим свои возможности в управлении нанороботами и углубим понимание используемых инструментов и протекающих в веществе процессов. Добиться от моих сородичей такого подчинения с одной стороны заняло вроде и не очень много времени, но кроме меня повторить трансфигурацию оппонентов стаю птиц в этом мире вряд ли бы кто-то смог. Я бы, конечно, хотел поглядеть на их изумленные рожи, но, увы, мимика теней не располагает к каким-либо гримасам, так как полностью отсутствует вместе с лицевыми мышцами за это ответственными и собственно лицом, вместо которого у нас насекомоподобная морда. Не то чтобы я сильно по этому поводу печалился, но, конечно, хотелось бы получить более гуманоидное тело, и я уже даже стал подумывать об аналоге метода Волан-де-Морта, но времени на подобные исследования и опыты тупо нет. В принципе, это можно легко устроить через создание крестража и самоубийство, но одно дело отдать маленький кусочек души, а другое, будучи и так нецельным существом, отдать 99% того, что есть. Таким, если и заниматься, то точно не на космической станции в центре галактики, чуть ли не на орбите черной дыры. После того, как выяснилась конструкция пустотного щита, у меня возникла идея, как можно озадачить привыкших на него полагаться ребят, и будь то корабли Империума или Хаоситы с Эльдарами, но каждого, кто попытается подобным щитом прикрыться, получит очень занятный сюрприз. Субматериальная артиллерия выстреливает заряд, не проявляющийся в стандартном пространстве, до тех пор, пока не пересечет границу включенного пустотного щита. После того, как это происходит, срабатывает специальный генератор, и снаряд выскакивает с внутренней стороны щита и обрушивается на неожидающий ничего подобного корабль. Скорость полета такого сложного снаряда по понятным причинам достаточно мала, если не сказать мизерная, по космическим меркам, но из-за перемещения вне трехмерного пространства оказывается сопоставимо с иными средствами поражения, близкими по скорости полета снаряда к скорости света в вакууме. Центавр Прайм. Личные покои нового кандидата на императорский трон. Лорд Рёва развалился на удобном диване и расслабленно замер после посещения ванны. Сигнал входящего сообщения. Принять. Затемненный фон и искаженный голос. Приветствую вас, лорд Рёва, у меня для вас есть интересное видео. Кто вы? Назовитесь. Я предпочту сохранить свое инкогнито, так как в случае вашего поражения в борьбе за трон не хочу попасть под раздачу. Хм, значит, по крайней мере, вы центаврианин, будь иначе вам было бы наплевать на мою гибель и последствия вас бы никак не задели. Вы весьма проницательны, лорд Рёва. Так что там у вас, запись боя между армией света, собранной капитаном Шериданом и послом Делен, и их противниками, которых оказалось несколько больше, чем они ожидали. Трансляция велась нашим агентом с одного из кораблей Лиги на спутник-шпион, который мы разместили в материнской системе землян. Полюбопытствуйте, лорд Рёва. Могу наперед сказать только то, что я рад, что вы сумели договориться о сотрудничестве. Всего вам доброго и приятного просмотра. Входящий файл. Принять и сохранить. Агент в таком месте, его следует достойно наградить. Воспроизведение. Видеоряд демонстрирует часть рубки одного из кораблей Лиги, присоединившихся к армии света, звучат команды, но пока самих членов команды целиком в кадр не попало, видны только верхние части скафандров незнакомой конструкции, по которым непонятно, кому они могли бы принадлежать. ТЦ. Ничего не понятно, придется использовать переводчик. Не могли сразу сделать перевод на центаврианский? Передача открытым кодом. ХМ, разве это не телепатка с Вавилона 5? Скрытая камера выполнила увеличение изображения и сфокусировалась на больших мониторах по центру рубки. Лорд Рёва подался вперед и стал внимательно разглядывать предложенные экраны. Пауза, увеличить второй квадрат справа по центру. Изображение замерло, и видеоподсистема, повинуясь звуковой команде, увеличила требуемый квадрат до 2/3 экрана. Запуск. Тактический интерфейс показывал трехмерное расположение противостоящих сил. Но что интересно, в зоне видимости наблюдались только корабли землян, отмеченные значками с эмблемой земного флота. На заднем фоне началась некая суета, и спустя пару мгновений на тактическом экране возникли некие векторы, направленные перпендикулярно вверх от позиции обоих сблизившихся флотов. Еще через пару секунд векторов стало кратно больше, и через секунду после этого союзные корабли, выведенные списком по краю тактического экрана, стало закрашивать черным цветом. Один, второй, третий, четвертый, еще пять практически одновременно. Список союзников стремительно уменьшался, а выкрики команды корабля эмоционально усилились. Когда от союзного флота осталось меньше половины, на тактическом экране появились отметки от кораблей противника. Знакомый голос посла Делен что-то приказал в общем эфире. Но тем временем на тактическом интерфейсе один из кораблей противника оказался рядом со значком самого этого корабля, и центральный квадрат, почти закрытый увеличенным изображением тактического интерфейса, начал показывать изображение со стандартных камер. Черная бездна космоса хаотично расчерчивалась лучами лазерных установок и подсвечивалась разлетающимися от взрыва раскаленными обломками кораблей. Затем картину полного разгрома скрыла надвигающиеся тени после того, как камеры автоматически сменили фокусировку на приближающийся объект. На экране на долю мгновения показался крейсер теней и яркая вспышка по центру. На этом месте передача оборвалась, намекая на судьбу передатчика и шпиона, его установившего. Похоже, премировать никого уже не требуется. В принципе, все и так ясно, можно не прослушивать повторно их болтовню. Судя по всему, тени применили новое оружие, раз так легко справились с столь небольшим числом кораблей с такой армадой при поддержке телепатов. Мда, что и говорить, мило. Лорд Рёва задумался, Что это может означать в свете текущей ситуации и как к этому следует относиться? Такая открытая поддержка и столь сильное выступление, они делают главную ставку на землян, или это просто важный приз? Корабль Шеридана был обездвижен и обезоружен, легкая жертва, которую можно уничтожить парой метких выстрелов, но настоятельная рекомендация от внезапных союзников требовала произвести абордаж и взять предателя в плен живым, и глупцов, желающих оспорить эту рекомендацию перед лицом эскадры крейсеров теней, баражирующих вокруг искалеченного судна, не нашлось. А если он совершит самоубийство, до того как мы прорвемся, мисс Талия, он не сможет, я держу его под контролем, сейчас он заперся в своей каюте и сидит там. Я вас понял, мисс Талия, значит десант может не волноваться насчет случайного попадания. Не медлите, я не хочу, чтобы кто-то из экипажа вломился к нему или нашел способ подорвать корабль. 3 недели спустя земля, Вашингтон ДС. Разбирательство по делу о государственном перевороте, убийствах и измене родине, идут прения сторон. Капитан Шеридан, ты начал гражданскую войну, Кларк, и установил фашистское правительство, поправ все идеалы свободы и демократии, какие у нас только были. Президент Кларк, я начал гражданскую войну, ты в своем уме, или это поражение с пленением так повлияли на твой рассудок? Судья, порядок, удар молотком, прекратить бессодержательные выкрики. Президент Кларк, отвечайте на обвинение. Капитан Шеридан, прекратите давить на эмоции и придерживайтесь сути дела. Я не развязывал гражданскую войну, обвинения беспочвены. Все мои действия после избрания на пост президента являются ответными на внешние и внутренние события. Введение комендантского часа было временной мерой на период политической нестабильности, дабы избежать использования толпы заговорщиками в качестве орудия давления на официальные силы правопорядка и администрацию. При этом количество случаев уличной преступности снизилось в разы. При отсутствии комендантского часа и патрулей ночной стражи список жертв стал бы многократно выше. Судья, капитан Шеридан, предъявите доказательства вашего обвинения. Шеридан, есть видеозапись разговора агента теней Мардина и вице-президента Кларка об уничтожении корабля президента Сантьяго. Также есть показания личного врача Кларка о том, что тот симулировал недомогание, из-за которого не полетел с президентом. Судья, эксперты подтверждают подлинность записи. Эксперты, следов подделки не обнаружено. Судья, президент Кларк, вы отрицаете данное свидетельство? Кларк, нет. Судья, ХМ, значит вы признаете обвинение капитана Шеридана? Нет, не признаю. Да я симулировал заболевание, что не является доказательством чего бы то ни было, кроме моего желания не лететь. Данный разговор между мной и Мардином действительно состоялся, но источник, от которого эта запись получена, не является достоверным и доверительным хоть в какой-либо степени и не может учитываться в данном разбирательстве. Судья, вам известен источник этого видео? Кларк, да, меня просветили, мисс Талия Винтерс была очень любезна. Судья, вы не хотите его назвать? Кларк, нет, так как это не имеет никакого значения к данному разбирательству, и я признаю, что все, что там прозвучало, правда. Судья, свидетель, вы подтверждаете? Талия Винтерс, да, ваша честь. Судья, поясните вашу позицию с учетом вами сказанного и обвинениями в вашу сторону. Кларк, данное свидетельство о моих действиях не имеет никакого отношения к обвинению в развязывании гражданской войны и попрании прав и свобод. Шеридан, ложь, наглый лжец. Судья, порядок, удар молотком. Шеридан, еще один выкрик, и я лишу вас права голоса на данном заседании. Кларк, продолжайте. Кларк, гражданскую войну развязал сам капитан Шеридан, чтобы избежать скорого ареста силами безопасности после отказа подчиняться приказам и провокаций против ночной стражи на Вавилоне 5. Видео о моем разговоре было целенаправленно вброшено в общее медийное пространство для создания политической нестабильности и получения предлога не подчиняться приказам земли и далее. Вместе со своими союзниками из других рас он наносил удары по всем передовым проектам, которые вело правительство, что подрывало силы земли в целом и распыляло далеко не бесконечные ресурсы без какой-либо положительной отдачи. Судья, Шеридан, вам слово. Шеридан, первопричиной всех событий является союз Кларка с тенями и заговор по убийству президента Сантьяго. Судья, свидетель, вы являетесь представителем теней? Талия Винтерс, да, ваша честь. Обвинения Шериданом моих работодателей как виновников всего ложны. Он сам вступил в союз с нашими противниками из личных побуждений, не чураясь пользоваться безоговорочной поддержкой лично посла Минбара и даже вступил с ней в интимную связь. Все договоренности моих работодателей с землей не несли ей никакой опасности и были обоюдно выгодными. Помимо личных контактов между представителями спецслужб и администрации, также осуществлялись взаимные поставки оружия и велись совместные разработки в области космического кораблестроения. Земля получила технологии искусственной гравитации и биомеханической брони, аналогичные нашим. Мы же получили недостающие элементы для апгрейда наших кораблей, которые не способны воспроизвести самостоятельно. Судья, Шеридан, можете не тянуть руку, мне самому это интересно. Свидетель, что конкретно вы получили от президента Кларка? Телепаты в качестве членов экипажа и командиров для наших кораблей. В недавней битве все корабли моих работодателей управлялись именно этими людьми, без всякого участия инопланетян какой-либо расы. Судья, Шеридан, можете задать свой вопрос. Вы забыли уточнить, что это были дикие телепаты с уничтоженной личностью и вскрытыми мозгами. Судья, свидетель, Талия Винтерс, капитан Шеридан, как всегда говорит полуправду, да это были действительно дикие телепаты и действительно их личность и телесная целостность пострадали, но он умолчал, что мои работодатели способны провести восстановление до исходного состояния несмотря на то, что это снизит боевые возможности кораблей. Причем в нашей способности к такому он убедился лично, общаясь со своей женой, но разумеется он предпочел промолчать о таком событии и теперь будет заявлять, что это была не его жена, а какая-то другая личность. И также хочется спросить, как планировали силы света поступить с захваченными телепатами, можете не отвечать, нам это и так известно. Использовать в качестве троянского коня против флота верных президенту Кларку, на большие фантазии и умения у вас бы не хватило. И пользуясь случаем от лица моих работодателей прошу зафиксировать обвинение против капитана Шеридана в попытке холоднокровного убийства Талии Винтерс, дипломированного коммерческого телепата пси-корпуса 5-го уровня пси-силы, и в совершении террористического акта с применением термоядерного оружия сверхбольшой мощности против гражданского объекта, имеющего огромное культурное и религиозное значение для всей расы теней. Точное количество жертв и размер нанесенного вреда до сих пор неизвестно и почта продолжается и сейчас. Судья, о какой мощности заряда идет речь? Талия Винтерс, 500 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Молчавшие до того наблюдатели и журналисты взволнованно зашевелились. Судья, заявка принята, но будет рассмотрена отдельно. Свидетель, вы можете что-то добавить по текущему вопросу? Осуществление данного теракта спровоцировало наших противников на выступление и применение оружия массового уничтожения против целых планет. Как результат, именно капитан Шеридан своими провокационными действиями лично повинен в гибели нескольких миллионов живых существ, проживавших в колониях на уничтоженных целиком планетах. Несколько часов спустя, Талия Винтерс, вся деятельность капитана Шеридана была направлена на уменьшение военного потенциала Земли и уничтожение национально настроенных в целом по расе землян. Те, кто не попал под прямое влияние Минбара или их культуры и не считает, что подчиняется незаконному правительству, названы приспешниками Кларка или теней. В дополнение к прошлым обвинениям добавляю подозрение на сотрудничество с врагами в период войны с Минбаром. Шеридан, это уже просто смешно. Судья, Шеридан, за неоднократные выкрики не по делу вы лишены слова. Заседание закончено, слушание дела продолжится через 2 дня. Глава 15. Его Величество Тень. Вашингтон Д. Сохраняемый особняк для особых персон. Бистер, какого черта вам надо? Я тоже рад вас видеть, мистер Шеридан. Привет, Джон, мы пришли за тобой. Майкл, что тут происходит? Очевидно, вы не слишком умны, Шеридан. Заткнитесь, Бистер. Джон, собирайся, у нас есть не более 10 минут, прежде чем система безопасности перезагрузится и сенсоры вновь увидят нас теми, кто мы есть. За это время мы должны покинуть территорию поместья или турели нас расстреляют. Шеридан потряс рукой, демонстрируя дополнительное украшение. А браслет, у нас есть заглушка и дубликат, с записью датчиков за последние 3 дня. Минбар большими силами выдвинулся к земле, кажется, Дилен смогла убедить Серый Совет в необходимости спасения Шеридана любой ценой. Или та байка про души минбарцев, возрождающиеся в землянах, не имеет под собой никакого основания и просто байка для отвода глаз и реальных причинах остановки конфликта. Мисс Талия, вы окажете поддержку космофлоту? Думаю, отсутствие моей группы будет более полезным с точки зрения непровоцирования грибнеголовых. или же они могут заподозрить подготовку нападения с тыла, как в битве на орбите Марса. Да, пожалуй, вы правы, такое также возможно. Честно говоря, адмирал, я не военная и не очень хорошо разбираюсь в таких делах, так что предоставляю вам право самим решить, требуется ли наше присутствие или нет. Спасибо за доверие, мисс Сталия, и простите меня за резкую прямоту слов, но я очень рад, что мне не приходится исполнять указания от политических лидеров, не разбирающихся в военном деле. Я достаточно умна, чтобы не цепляться за ложные представления о чести и достоинстве, и вполне способна признать, что в чем-то не разбираюсь. Так что вы решили, я предлагаю вам остаться в пределах видимости их сенсоров, но достаточно далеко, чтобы исключить оперативное вмешательство. Это возможно при отключенной маскировке, но если они сразу атакуют Землю, не думаю, что они решатся, так как таким образом поставят себя под фланговый удар. А видя вас без средств маскировки, они не рискнут атаковать вас первыми, подозревая, что такая ваша открытость обнаружению – это ловушка, призванная заманить и уничтожить весь их флот одним ударом. Хорошо, так и сделаем. Яс Аполло. Трансляция открытым каналом. Говорит министр обороны Земли, генерал Роберт Левкорт. Посол Дилен, прежде чем Земля, в моем лице, даст вам ответ на ваше требование вернуть вам вашего любовника, я уполномочен сообщить вам результаты судебного разбирательства по делу Кларка Шеридана. Президент Морган Кларк признан виновным в убийстве президента Сантьяго и превышении должностных полномочий. По решению суда он смещен со своего поста и находится под подпиской о невыезде. Капитан Джон Шеридан признан виновным по следующим обвинениям: терроризм, покушение на убийство, массовые убийства находящихся на службе, мятеж, измена родине и присяге, косвенно виновен в геноциде населения нескольких планет как результата его прямых действий, виновен в разрушении государственной и частной собственности, виновен в активной работе на инопланетные организации, направленные против интересов Земли. Приговор по всем этим и многим другим многочисленным преступлениям им совершенным вынесен заочно, так как в данный момент бывший капитан Шеридан сбежал из-под стражи и его местонахождение неизвестно. Сам факт побега является заочным признанием вины по всем предъявленным обвинениям, и по решению суда Джон Шеридан лишается всех наград и званий, его имущество конфискуется, сам он объявляется лишенным земного гражданства, персоной нон грата и международным преступником, на него не распространяются договоры о дипломатическом статусе и неприкосновенности. Будучи задержанным на территории контролируемой Землей кратко силами земной администрации, он подлежит немедленной казни. Также в ответ на ваше требование о выдаче военного преступника Шеридана Земля заявляет, что более не может терпеть ваше беспардонное вмешательство во внутренние дела Земли и разрывает с Минбаром все дипломатические отношения и договоры. Ищите своего Шеридана сами, Дилен, мы не знаем, где он находится. Конец связи. Генерал, мисс Сталия, я почувствовала сильный телепатический сигнал, отправленный в сторону флота Минбара с обратной стороны Луны. Я предполагаю, что это наш беглец дал о себе знать, я могу уничтожить их до того, как их подберут минбарцы. ММ, пожалуй, нет, сейчас все слишком напряжены и жизнь этого мятежника не стоит возможных проблем. Сохраняйте вашу текущую позицию до ухода минбарцев из системы. Хра, простите, генерал, меня только что вызвали, моя группа должна будет, вскоре, также покинуть Солнечную систему. Окей, я пока не буду учитывать вашу поддержку в своих планах. Но если такая возможность предоставится, то вызывайте меня в любой удобный для вас момент. Точка рандеву гиперпространства Дредноут Мистера Тень ВС эскадра Талии Винтерс. Я завершил первичное тестирование нового оборудования, Талия, и теперь планирую совершить большой прыжок. Но перед этим я намереваюсь раздать долги и подготовить вас на случай, если не смогу вернуться в обозримой перспективе. Что вы планируете сделать? Я навещу Вавилон 5. Пока Шеридан отсутствует и внимание резидентуры Варлана отвлечено на извлечение из него части души Коша. Примите также на борт груз расходников для вашего ракетного крейсера. Остальное прочтете на диске, там все необходимые координаты и свежеполученные данные по новым образцам технологий. Основной вашей задачей будет зачистка пси-корпуса от агентов Варлана и расследование причин возникновения так называемого марсианского сопротивления. Выясните, какие силы провоцировали конфликт между Землей краткой и колониями и что сподвигло президента Марса на такое открытое и демонстративное неповиновение. Проинформируйте земное правительство о необходимости выйти из всех проектов, связанных с Вавилоном 5, и от всех претензий, что указать в качестве причины, увидите на диске. Это можно проигнорировать, но лучше всего продать права. Эпсилон Эридана, станция Вавилон 5, мистер Алан, пришло время вскрыть карты. Я ожидал, что мы вмешаемся после захвата Шеридана. Не слишком ли поздно выступать сейчас? Шеридан должен прибыть на свежее пепелище и увидеть результаты своего выбора. Было бы хорошо, умри, друзья и соратники у него на руках, но ему по большому исчету наплевать на всех, кроме Делин. Каков наш план? Через час вам придет посылка, и вам будет необходимо распространить содержимое среди всех верных или колеблющихся. Другие агенты также будут раздавать эти значки среди населения станции. Я появлюсь телесно, и все, кто не отмечен знаком защиты, будут поражены величием моей ярости. Как только я подам сигнал, все наши люди должны покинуть станцию, а те, кто не сможет по каким-либо причинам, должны иметь при себе защитный знак. Что у нас, черт побери, происходит, Гекар? У меня дюжина человек снялись с дежурства под разными предлогами, начиная от банальной простуды и похмелья, да побасенок про внезапные наследства от дальних родственников и необходимость заняться финансовыми делами. Это очень странно, командор Иванова, но среди моих людей только один попросил день отгула по личным причинам. Дерьмо. Мне не нравится, как все это звучит, у меня плохое предчувствие на этот счет. Может, нам стоит проверить, чем все эти люди занимаются в данный момент? Начнем с первого взявшего больничный. Мостик. Свяжитесь с тем оператором, который не вышел сегодня в первую смену, и перебросьте на меня. Через 5 минут. Командор, боюсь, это невозможно. Он не отвечал на срочный вызов, и мы запросили данные у службы безопасности о его последнем местонахождении. Стивен Картер покинул станцию 5 часов назад в качестве пассажира на транзитном лайнере. Срочно найдите последнего с больничным. Выполняю, минутку, командор. Он проходит паспортный контроль прямо сейчас. Немедленно задержите отправление корабля до моего прибытия. Синий сектор. А теперь объяснить, что все это значит. У меня был вещий сон. Вещий сон. Что за чушь ты несешь? Он был очень убедителен, так что я решил не искушать судьбу и запланировал совершить небольшую экскурсию. Это все? Я могу идти? Да, ты свободен. Вещий сон? Я не знал, что у людей также есть способности к предвидению. Это полная чушь, Гекар. У нас нет никаких пророков, а он просто лжет о настоящих причинах. Бип. Гекар прикладывает коммуникатор к уху и прослушивает сообщение на языке нарнов. Командор, возле зоны духовенства что-то происходит, возможно, потребуется наше присутствие. Небольшая толпа с легким скепсисом слушает завывание невысокого мужчины, одетого в рубище и сидящего на подстилке со странными узорами. Внемлите, ибо грядет день гнева, и всякий, кто встанет супротив него, да будет сокрушен. Стоя чуть с края от толпы, за происходящим наблюдает патруль нарнов. Что здесь происходит? Гекар, командор, тут какой-то странный тип баламутит общественности, мы бы выгнали его сразу, но он вещает что-то на тему прихода мессии и конца света, а мы не очень хорошо знаем человеческую культуру, чтобы смело прогнать его из религиозной зоны. Только очередных безумных проповедников нам и не хватало. Вполголоса пробормотала Сьюзен Иванова, ибо не будет преград для гнева. Эй, любезный, ты чьих будешь? Дервиш проигнорировал вопрос командора и продолжил свои пророчества. Ты в курсе, что тут могут выступать только представители с лицензией на проповеди, и каждый еретик пожалеет, что не пал ниц на колени, моля о пощаде. Дервиш посмотрел прямо в глаза командора, и ни у кого не осталось сомнений, что еретиками были названы представители администрации станции. Слегка растерявшаяся Сьюзен набрала было воздуха для гневной отповеди и приказа немедленно убираться, но проповедник опередил ее, резким движением, вскочив на ноги, он подхватил свою циновку и на ходу бросил в толпу несколько слов на прощание. «Не вините меня в горьких вестях, вините тех, кто глух к словам и слеп к свидетельствам, ибо грядет день гнева, и лишь принявшие начало знак спасутся. Поклянись ему в верности на дарах его и спасешься». Несколько деревянных кругляшков монет, оброненных дервишем, были тут же подобраны наиболее расторопными зеваками. «Служба безопасности, дайте то, что вы подобрали, это улика». «Э, нет, Нарн, ты думаешь, я совсем дурак? Думаешь, что я позволю тебе или Ивановой спастись за свой счет?» «Поздно, не надо было его прогонять, глядишь, и вы смогли бы приобщиться». 3 часа спустя, Вавилон 5, зал совещаний. Несколько десятков проповедников, похожих друг на друга как близнецы-братья, распространяют панические настроения в виде пророчеств о пришествии некоего мессии в стиле наступления судного дня. Если мы не выясним, что за всем этим стоит, то уровень паники может стать таким, что нас действительно ждет апокалипсис на контрольно-пропускном пункте в порту, и при увеличении очереди не исключены провокации, теракты и вспышки беспорядков между испуганными людьми, желающими покинуть станцию. А точно, что их несколько десятков, увы, точно. Поначалу мы пробовали арестовать одно из них за организацию беспорядков, но оказалось, что он никуда не отлучался последние 5 часов, и на патруль, пытавшийся его арестовать, напали слушатели, возмущенные такими нелепыми обвинениями. Я бы предложил стрелять по ним на поражение, но так мы только спровоцируем бунт немедленно, так что... Мигнул свет, но резервное питание освещения в зале совещаний включилось без малейшей задержки. Ну вот, кажется, началось. Мостик, что там происходит? Мостик, доклад. Такое ощущение, что нас глушат. Мостик, вы меня слышите? Дерьмо. Объявляю боевую тревогу. Командор Иванова стремительным шагом ворвалась в помещение командного центра и тут же резко остановилась, будто налетела на стену. Многочисленные сигналы, вызовы, поступающая информация по видеосвязи, различные датчики, сигнализирующие о разнообразных неисправностях, все это присутствовало в полном объеме, но никак не тревожило тех, кто должен был обеспечивать работоспособность и нормальное функционирование станции, так как мертвых уже ничто не беспокоит. Вся дежурная смена сидели или лежали на полу без всякого движения или иного признака жизни. Видимых следов повреждений ни у кого не было. Газ. Иванова испуганно отшатнулась обратно в коридор, но прислушавшись к себе и еще раз внимательно осмотрев помещение, она не обнаружила никаких следов, что люди почувствовали приближение гибели или испытывали агонию удушья или чего-то подобного в этом роде. Все, кто там был, все умерли словно одномоментно и вроде бы ничего не почувствовав перед гибелью. Собравшись с мыслями, она, на всякий случай задержав дыхание, стремительным шагом прошла к пульту дежурного и, воспользовавшись своим идентификатором, включила общую тревогу на станции. Также, перейдя на общий канал оповещения, отдала приказ всем резервным операторам и дежурным прибыть на командный пункт. Полчаса спустя, группа нарнов, вооруженных плазменными карабинами, плотной группой продвигалась в направлении синего сектора. Повторяю, в случае если будет огневой контакт, стрелять на поражение с максимальной дистанции, не давайте ему приблизиться. Мостик перекрыл все шлюзы и сейчас откачает воздух. Если он в скафандре и это не поможет, то в дело вступим мы. Дуун. Неожиданно уже показавшаяся переборка аварийного шлюза выгнулась под мощным ударом, нанесенным изнутри. Черт побери. Всем готовность. Дуун. Еще один мощный удар оставил еще более внушительную вмятину, но шлюз все еще сохранял герметичность, несмотря на такие повреждения, благодаря мгновенно затвердевающей пене, поступающей в приоткрывающийся паз из специальной емкости. Неяркая голубоватая вспышка из-за спины заставила сержанта, возглавлявшего группу, начать поворачивать голову. Довершить начатое движение и увидеть источник вспышки сержант не успел, так как его голова в этот момент отделилась от шеи, тела, продолжая движение, сбросила ее в сторону. Темнеющий взгляд сержанта зафиксировал потолок и неясную тень, мелькнувшую в направлении ничего не подозревающих подчиненных. Прыжок, и я насаживаю еще парочку нарнов на свои псикинетические клинки, выросшие прямо у меня из пяток. Еще несколько взмахов руками знаменуют гибель очередного ряда бойцов отряда, и только тогда последний нерасчлененный нарн успевает полностью повернуться и наставить на меня оружие в бесполезной попытке выстрелить. Взмах левой, и его рука, сжимающая оружие, падает на пол. Правой насаживаю его на клинки и приподнимаю, чтобы у него оторвались ноги от земли и он съехал по псикинетическим лезвиям ближе ко мне. Стряхиваю калеку на пол и через секунду наступаю ему на голову, раскалывая ее как спелый арбуз. Где он? Черт его побери. Ищем, командор. Удалось выяснить, как он сбежал. Камеры наблюдения показали, что он возник за спинами отряда прямо из воздуха. Великолепно. Просто великолепно. Гекар, нам необходимо его как-то притормозить. Есть идея как. Мы должны встретить его там, где он не сможет зайти с тыла, и заставить его идти напролом, прямо на наши выстрелы. Как же мы это сделаем? Я не думаю, что он вдруг сойдет с ума и поступит так, как нам выгодно. Пророки, вспомни про них. Какое отношение? Он хотел, чтобы НМ знали и боялись его, и именно поэтому он так выборочно уничтожал камеры, чтобы мы ужасались увиденному и трепетали от страха. То есть ты хочешь сказать, что... Ему нужно шоу и зрители, которые будут внимать, если мы обеспечим ему это, то он прит-то куда бы мы его ни направили. Ты предлагаешь согнать всех в одно место и дожидаться его появления, как барашки на заклании? Именно так, очень вооруженные барашки. И как нам это поможет его остановить? Ты же сам видел, на что он способен и с какой скоростью двигается. Боюсь, это будет очередная бойня. Он выглядит как тень и, скорее всего, уязвим так же, как другие тени, телепаты. Именно. Гекар, ты гений. Это, похоже, наш единственный шанс. Я уже отдал соответствующие указания, и прикомандированные к кораблям телепаты скоро прибудут. Остаться надеяться, что мы не подвергнемся нападению их флота в этот момент. Значит, такова наша судьба. Секторе. Хо-хо, обратиться ко мне по громкой связи и даже обещать трансляцию? Что же вы задумали? Удар по станции тяжелыми лазерами? Нет, до внешней обшивки далековато. Я успею уйти, если что, и они должны это понимать. Ядерный фугас, ХМ как вариант. Если целей будет мало, то они могли бы пойти на такое самопожертвование. Надо подготовиться. Противототалум. Импервиус Максима. Фианта дура. Можно было наложить и более мощный щит. Но противототалум обладает очень полезным свойством прозрачности, и его можно обнаружить только после отраженной атаки. Жаль, конечно, что зелье удачи мне сейчас не применить, но то такое. Ну что, армия света, держитесь, я иду. Обнаружена энергетическая аномалия. Он купился. Всем приготовиться. Мостик, следите за ним безостановочно. Переходы тут крепкие, так что попробуем чуть иначе. Люмасселим Максима. Люмасселим Максима. На когтях обоих рук сформировались по три светящиеся точки, и после резко выброшенных в пёрдо конечностей шесть лучей ударили в место, где по схеме должна находиться электронная начинка запирающего устройства. Командор, он атакует дверь лучевой атакой. Все в стороны. Укрыться щитами. Оружие к бою. Краска на створке от нагрева пошла волдырями и постепенно осыпалась, оставляя после себя неприятный запах сгоревшей химии. Если мне не изменяет память, то эта краска должна выдерживать нагрев как минимум в два раза больше, чем температура плавления стали, а тут явно не 3000 градусов. Если мы переживем этот день, то я проверю, кто осуществлял поставки. Створка люка чуть дернулась и в нерешительности замерла, когда луч добрался до электроники и превратил ее в испекшийся комок текстолита и потрескавшихся кристаллов. Телекинезом отжимаю створку люка обратно в стену. Шаг в проход, и защитный купол тут же расцветает разрывами от кислородной плазмы выстрелов. ПФ. И это все, медленно шагаю, чуть наклонившись, будто сопротивляясь сильному ветру. Сейчас, ХМ, телепатический удар заставил меня чуть вздрогнуть. Но несмотря на все оказываемое давление, остановился я совершенно самостоятельно. В ту же секунду в мою сторону полетели многочисленные гранаты. Депульса Селенцо. Под испуганные возгласы солдат гранаты полетели обратно. Выучка некоторых бойцов позволила им отразить часть подарков своими щитами, и гранаты, предназначенные их соратникам, сработали чуть в стороне. По залу начали расползаться непрозрачные облака дыма. Дымовые, оригинально, но что дальше? В центре построения быстро поднимали на треногу тяжелую плазменную турель. Ага, ок. Давление телепатов усилилось, и теперь я смог вычислить их по напряженным позам и прижатым к вискам рукам. План был в принципе неплох, но для успеха вам следовало набрать команду посильнее, кого-то уровня Бестера. Быстрее. Мы практически едва продавливаем его. Он слишком силен. Ещё чуть-чуть. Нам нужно буквально пару секунд. Нарны. Впёрдо. Отвлечем внимание. Гекар. Стой. Уже готово. Огонь. Орудие выплюнуло поток высокотемпературной плазмы. Ареста моментум Максима. Белый сполох замедлился и при соприкосновении с щитом собрался в неровный шар. В отдивозе. Отброшенный шар плазмы с грохотом разорвался об стену зала, оглушая ближайших бойцов и гражданских. Авады кедавра, авады кедавра, авады кедавра. Три телепата рухнули одномоментно. Сдохни, чудовище. Еще один выстрел пролетел между бегущими к тенинарными. Теперь меня ничто не отвлекает, и мы поступим следующим образом. Глациус Ультима Максима. Плазменный шар, стремительно теряя в температуре, превратился в обычный горячий пар, которым и заволокло обзор. Сауна, хых, трансгрессия локали. Враг возник в воздухе у них над головами, точно над плазменной турелью. Дифодия Максима. Леньер. Невидимый молот вколотил турель в пол вместе с не успевшим отшатнуться морпехом-оператором. Хо-хо. Кого я вижу? Иванова, Леньер, надоедливый нарный мистер Вир, давно не виделись, господа товарищи. Мы продолжим чуть позже, надо убрать лишних. Противодиаболика Максима, Силенце Апскуле, Фиендфаир, Стена огня окружила верхушку армии света, и дикое адское пламя кинулось на оказавшихся по другую сторону огненного кольца, однако ни единого звука от гибнущих в пламени не проникло с той стороны. «Так, на чем я остановился? Ах да, давно не виделись. Кто? Во имя Валина. Что ты такое? Ха-ха-ха, Валин, ты грозишь мне именем Валина? Вы не представляете, как вы меня сейчас повеселили, и мне даже немного жаль, что вы не понимаете всей иронии такого упоминания имени этого человека. Что тебе нужно? К чему это вы, с? Восстанавливаю равновесие, Сьюзен. Вы не знали, но мистер Вир, наша светлая душа, занимался спасением нарнов из центаврианского плена, обеспечивая им поддельные документы и отправляя фальшивые отчеты об их гибели. Очень благородный, но очень глупый поступок. В свое время я предупреждал покойного Ланда, что ему следует очень осторожно действовать, и даже поделился с ним воспоминанием, как я раньше поступал с центаврианами в период жатвы. Теперь он сам вс почувствовал на себе, и вы также могли отдать должное моим кулинарным талантам. А я гляжу, вас тошнит, Сьюзен. Вы вс поняли, не так ли? Что вы говорите? То блюдо, которым вы восхищались на недавнем банкете в компании капитана, основу нам любезно предоставил лично Ланда, пусть и не совсем по собственной воле. Но вернемся к вам, Вир, и спаснем вами нарнам. Сегодня множество нарнов умрут в исчете тех, кто выжил благодаря вам. А за смерть бедного Мардина умрут все, кто не принц мне клятву. Время умирать. Круция Максима. Империя, империя, империя, империя. Через 10 минут адское пламя полностью заполнило зал, и только небольшой участок возле стены был от него свободен. Вы знаете, Сьюзен, я решил, что не убью вас сразу, а оставлю дожидаться прихода Шеридана и Делин. Но просто оставить вас в живых было бы слишком просто, так что вас ждет нечто более интересное. Вы станете фокусом силы и якорем, на который я повешу свое воздействие. Вас ждет увлекательное времяпрепровождение на ближайшие 3 дня. Командора прижимает к стене станции 4 ножа, взятые у погибших нарнов, и усиленные телекинезом прибивают заместителя Шеридана к переборке, по одному лезвию в каждую конечность. Минут через 20 я разрешаю вам кричать, Сьюзен. Не скучайте, хе-хе. Шлейф крови, смерти, ужаса и боли был столь плотным, что я практически мог пощупать его руками. Значит, пора возвращаться. Аппарация. Прыжок к маяку и через него на дредноут, ожидающий в гиперпространстве. Аппарация Ультима Максима. Единение. Поле Геллера включено. Ядро. Активация. Глава 16. Грехопадение. Ядро. Активация. Гипер пошел рябью, и огромная черная воронка проглотила самый крупный из когда-либо построенных тенями кораблей. Бойня, ученная мной на Вавилоне 5, была устроена не просто так, а с определенной целью. Во-первых, уменьшение числа командиров лидеров армии света сильно повредит реализации планов Варлана. Во-вторых, это уменьшит число возможных кандидатов на аватара фальшивого первого, созданного Григором Варлана. Ну и, в-третьих, это поможет мне в путешествии, если вдруг что-то не так пойдет с полем Геллера при переходе через Войд. Сильные отрицательные эманации отпугнут мелких демонов Варпа, но более старшие смогут раскусить обычных жертв, погибших на ритуале, от взятых лично и в бою. Во втором случае они также не станут особо досаждать, но вот всякие хитрые жрецы и им подобные будут сожраны. Предосторожность оказалась совсем не лишней. Когда я наконец нащупал пробитый Левиафаном канал в мир Империума, мелких демонов там почти не было, только средники, и в отдалении маячили аналоги демонических принцев.